Элен Славина. Поцелуй Катрины. Часть первая. Вся моя жизнь – это череда слайдов, перемешанных между собой временем и обстоятельствами, желанными или необходимыми. В порыве смутной неопределенности или непонимания я закрываю глаза и проваливаюсь в глубокий транс. Там, в глубинах моего подсознания, разбросаны горы карточек, связанных с моей жизнью. Миллионы слайдов. Они связаны невидимыми нитями с моей семьей, случайными знакомыми или близкими друзьями, тонкими неразрывными путами. Осталось найти самые важные и смонтировать фильм о своей жизни.